Глава вторая. Панельная двухэтажка глядела на нас черными глазницами окон, щерилась прямоугольниками дверей. Протяжным скрипом отозвались на касание рук ржавые петли, ринулись в рассыпную худые облезлые крысы. «Велкам!» — я указал Шилову на мрачную тробу здания. «Шагайте первым, ваше благородие!» Ученый хотел было что-то сказать в ответ, но лишь махнул рукой и вошел в помещение. Внутри казалось не так темно, как мне думалось. Дневной свет, проникающий через выбитые окна, прекрасно освещал просторный холл и робко заглядывал в рукава коридоров. Симпатично, блин. А зайди чуть подальше, и будет темнота, хоть глаз выколи. Хорошо еще, что мы захватили с собой ПНВ. А то ведь с фонарями много по коридорам не побегаешь. Мутантов в здании и непосредственной близости от него датчик не обнаружил. Но кто знает, какая тварь может прятаться в закоулках. Вспоминая коварную низину, прибору уже перестаешь доверять. Разозлишь лучом яркого света, а зверина осерчает и слопает. «Фонарь не включать», — скомандовал я. «Ночник у вас в шлеме, кнопка активации справа. И не орите, у вас в ухе переговорная гарнитура. Шепните, и я услышу. Вопить не обязательно». «Вы боитесь спугнуть крыс, Александр?» — хихикнул Шилов, но тут же смолк, увидев разбросанные по полу кости. «Это не человеческие», — успокоил я его, — «собачьи». «Я не антрополог, Александр, и не биолог. Я физик». «А я томат. Да понял, что вы не биолог. А потому и уточнил, чтобы вы не напридумывали себе не весь чего. Кости собачьи, но это все же кости». «И не поспоришь», — буркнул себе под нос ученый, но я все же расслышал. «Профессор, тут может обитать любая тварь. Мимикримы, например, обожают такие сырые, темные помещения. Вы видели, как они пьют людей?» Шилов медленно обернулся ко мне, словно боясь пропустить самые важные слова. «Они обхватывают шею бедолаги щупальцами и через шейные артерии высасывают из жертвы кровь. А иные мутанты и через глаз могут всю жидкость выпить». «Прекратите!» — взвизгнул Шилов. «Страшно? Прекратите! Я ведь пошутил про крыс. А я не люблю такие шутки». «Но сами-то шутите?» — парировал Шилов, опасливо озираясь. «Я не шучу. Я так разговариваю. Шевелите конечностями, профессор, и не включайте фонарь без приказа». Коридор, вводящий из вестибюля вправо, изгибался через пару десятков метров под прямым углом и там перетекал в более широкий, по обе стороны которого тянулись однотипные двери. «Почему мы повернули направо, Александр? Был еще коридор влево». Шилов явно злился. Если снаружи он покорно сносил мои едкие замечания, то в замкнутом пространстве ученый стал раздражительным и готов был в любой момент огрызнуться. «Налево не хожу». Подумав, я решил больше не испытывать на прочность нервы своего спутника и выложил незамысловатую правду. «Если серьезно, то крысы сюда побежали». «И вы сделали вывод, Александр, что там нет более крупных хищников?» Шилов возликовал. «Именно», — подтвердил я. «Давайте-ка еще раз свернем вправо, посмотрим. Что-то мне не нравится здешний запашок». «Да, пахнет скверно», — согласился ученый. «Даже через фильтры чувствуется. И темно». Он недовольно заворчал, но тут же вновь сконцентрировал свое внимание на тяжелом зловонии, от которого не спасали респираторы. «Это собаки, да?» — с надеждой в голосе спросил он. «Судя по смраду, тут сдох как минимум слон», — отозвался я и шагнул в сторону коридора, где предположительно и находился источник запаха. Только теперь я включил фонарь, предварительно прикрыв его светофильтром, и охнул. «А вот и ваши собаки, профессор, и мои слоны заодно». Шилов, на секунду замешкавшись, шагнул следом, чуть было не налетев на меня, извинился, выглянул из-за моего плеча и тут же повалился на колени, не в силах сдержать рвотные позывы. Сдирая с лица маску, он пытался что-то прохрипеть, но желудок инициативы не поддержал. Небольшая комната была завалена трупами. Около десятка тел, облаченных в натовский камуфляж, лежало в повалку вдоль стен. Пол залит кровью и усыпан стрелянными гильзами, на стенах многочисленные выбоины от пулевых попаданий. «Боже! Господи! Боже всемогущий! Это же люди, Александр!» «Это волки!» «Что? Отерев рукавом подбородок, профессор поднял голову, и его воспаленные слезящиеся глаза блеснули в свете фонаря. «Санитары леса. Это наемники, профессор. Волки, как их любят именовать сталкеры. Хищники зоны». «Они мертвы». Ученый поднялся с колен, поправил гарнитуру связи и надел респиратор. «Да, не повалять им теперь баб, не нажраться уже в хламину». «Прекратите, Александр, это ведь покойники». Шилов все еще старался не смотреть на изрубленные свинцом тела, с трудом подавляя приступы тошноты. «Нельзя шутить про мертвецов. Даже про Ленина?» — выдал я ехидно и тут же добавил. «Ладно, вы правы, не стоит мне так говорить». Обрадованный моей разговорчивостью ученый тут же спросил. «Что тут могло произойти? Как по-вашему?» «Добычу не поделили», — предположил я. «В зоне это обычное дело. Нашли какие-нибудь ценные артефакты и решили, чем меньше претендентов, тем лучше. В итоге имеем то, что имеем. 7, 8, 9 трупов. А оружие их где? Либо ребята Вальтера поснимали, либо Тарантул с компанией. Не пропадать же добру». «Или выжившие наемники», — со знанием дела поддакнул профессор. «Вы думаете, они взводами тут рыскают? Но ведь лишние патроны и оружие никогда не... О, Господи! Не льстите мне, профессор! Я всего лишь скромный военсталкер». «Да, да вы не так поняли, Александр. Тут человек. Целых 9 человек. На нем такая же одежда, как и на мне. А вы думали, у вашего комбеза индивидуальный дизайн?» Я усмехнулся. «Так, стоп, он не наемник, что ли?» «Ну, видимо, нет. Пойдите и сами посмотрите, Александр». Я нехотя побрел к присевшему на корточке профессору, посветил фонарем на привалившегося к стене мертвеца и присвистнул. Покойник, как и Шилов, был облачен в защитный комбинезон ядовито-оранжевой расцветки. Единственное отличие от экипировки моего горе-напарника состояло в том, что на голове мертвеца был водружен сферический шлем с откинутым забралом. «Ну?» — ученый ткнул меня в плечо. «Воткну и проверну. Не нукайте мне. Нормально говорите. Рука! Взгляните на его руку». Я внимательно глядел покойника и брезгливо поморщился. Правая конечность мертвеца отсутствовала до самого локтя, и между обрывками ткани комбинезона белела кость. «Ага, вот и ослик Иа, который потерял свой хвост. Я бы поправил вас». В голосе Шилова слышалось раздражение. «Хозяина руки, говорю, нашли. И я, кажется, знаю, зачем ее отчекрыжили». Я указал лучом фонаря в дальний угол, где располагалась массивная металлическая дверь. Рядом с ней на выступающем из стены табло размещалась небольшая стеклянная панель с кодовым замком. «Что это?» «Дверь», — тут же выпалил Шилов. «Так понимаю, что не атомная субмарина. Рядом что?» «Сканер отпечатков пальцев». «Ну вот», — я хмыкнул, — «можете ведь нормально соображать, когда захотите. Мы как вошли, я сразу дверь приметил, пока вы там желудок прочищали. Теперь-то все более-менее проясняется. Видите его глаза, профессор?» «Более того, Александр, я вижу огромное пулевое отверстие у него в черепе». Сдерживая рвотные позывы, просипел Шилов. «Он язвенник. Зомби? Именно. Уж не знаю, что здесь произошло, но, думаю, этому мужику отрезали руку, чтобы открыть дверь». «И они вошли внутрь?» — с азартом спросил профессор, напрочь позабыв о приступах тошноты и с интересом разглядывая обезображенный труп. Хотя как они могли туда войти, если датчик распознает лишь живую плоть? Сказав это, ученый замолчал. «Только живую плоть?» – переспросил я его, а сам пытался выстроить примерный сценарий произошедшего. Наемникам нужно было проникнуть в находящееся за дверью помещение. С ними шел ученый. То ли он был язвенником с самого начала, то ли стал таковым уже в здании, но руку его отделили однозначно ради открывания двери. Умный датчик, разумеется, не распознал мертвую плоть, и наемники распсиховались, устроили перестрелку. Логично? Вообще-то не очень. Другое дело, если все головорезы разом сошли с ума. А такое возможно лишь в случае пси-воздействия. Да, только живую. В научном лагере на озере установлены такие же системы. В подземные лаборатории могут попасть только те, кто занесен в базу компьютерной системы, и то лишь после проверки отпечатков пальцев, частоты сердечных сокращений и прочих параметров. чтобы удостовериться, что они не зомби и не мутанты?» – догадался я. «Да, Александр. Наверное, наш камень именно за этой дверью. Не думай, что у тарантула, нашедшего его, был допуск. Тем более нам ясно сказали – в подвале. Здание большое, можно поискать вход в другом месте». Шилова явно расстроила, что его догадка была так легко отметена, и житейский опыт вкупе с наблюдательностью в мгновение ока затмили все его научные степени и стройную логику рассуждений. «Да, верно», — чуть виновато произнес он, «но, может, потом все-таки попробуем туда заглянуть?» «Нет, профессор, не попробуем. Наша задача состоит в другом — провести общие замеры. Если камень существует, выбраться отсюда живыми и здоровыми. А если потребуется вскрыть неизвестно куда ведущую дверь, пусть для этого снаряжают отдельную рейдовую группу. У нас на это нет ни времени, ни оборудования, ни прикрытия, если вы не заметили. Да и трупы наталкивают на нехорошие мысли». «Да, Александр, все верно», — сокрушенно отозвался Шилов. «Просто наличие столь дорогого устройства в непосредственной близости от моей мечты...» Он осекся. «Это вы про камень с такой теплотой говорите?» «Ну, конечно, Александр. Я ведь, когда впервые услышал про него, решил, что это научный прорыв, и я...» «Думаете, камень — это эксперимент?» «Возможно», — уклончиво ответил профессор. «Знаете, военные нам всего не говорят. Они строят какие-то бункеры и лаборатории по всей зоне и отправляют туда лишь тех, кто прошел через проверку этих, как их, особистов с рубежа?» «Да, Александр, точно». Поговаривали даже, что именно военные создали зону в результате неудачного эксперимента с ноосферой. Или удачного. Ведь никогда Россия не была так могущественна раньше. И это все потому, что у нас есть зона. Это и проклятие, и оружие. Я усмехнулся. Вы в это не верите, Александр? Эти байки в сталкерской среде появились, когда еще и военсталов не было. Трепали все, кому не лень. Мол, среди военных чинов в России, Украине и Белоруссии есть теневое правительство, и оно использует эту самую зону для влияния в мире. Но это чушь. Гораздо большая чушь, чем скорбящий камень. «Почему, Александр?» — не унимался профессор. «Он семенил следом за мной, и когда я с пистолетом на изготовку входил в очередную темную комнату, осматривая через прибор ночного видения бесформенные кучи хлама, боязливо пятился обратно в коридор». «У нас мало времени. Отвечать на нелепые вопросы я не собирался. Не отставайте». «Так, может, вы мне дадите пистолет, а сами будете с автоматом? Так мы ускорим поиски, Александр». «Помещение с автоматом неудобно», — отмахнулся я. «Да и пистолет я вам не доверю, уж простите». «Понимаю, Алекса...» Я остановился как вкопанный, и ученый, идущий следом, уже в который раз за сегодня налетел на меня. Звякнули, соприкасаясь с цевьем моего спецавтомата, металлические детали его обмундирования. Пытаясь отступить, он задел рукой крепление моего ПНВ, и тот, сорвавшись, полетел на бетонный пол. «Любить вашу душу!» Эхо рассыпало звук бьющихся деталей по мертвому зданию. Отзываясь на грохот, тьма колыхнулась. «Простите, Александр, я не...» «Замерли!» — шикнул я на него. «Там кто-то есть». «Где?» «В рифму ответить?» «Живо назад!» Я шагнул к стене и включил закрепленный под стволом пистолета фонарь. Мог отобрать у Шилова его ночник, но не стал. Пока приладишь его на свой шлем. Голубоватый луч метнулся в дальний угол, где коридор резко изгибался, уходя вправо. В полосе света на миг возникла человеческая фигура. Я нажал на спусковой крючок. Хлопнул придушенный глушителем выстрел. «Назад! Тут язвенник!» Профессор что-то сказал, но мне уже было не до его рассуждений. Мощности фонаря оказалось недостаточно, чтобы осветить весь коридор с черными провалами дверных проемов. Там, в сгустившейся тьме, был враг. Враг, который затаился после моего первого выстрела. «Включите свой фонарь, профессор, и дайте его мне», — скомандовал я, стягивая с плеча ремень автомата. «А пистолет возьмите. Будете прикрывать меня со спины». Ученый ловко принял у меня из рук тяжеленный грач, выдернул из ременного чехла фонарь, встал со мной спина к спине. И я впервые пожалел, что про себя называл Шилова безмозглым, нерасторопным и постоянно подкалывал его. Теперь же ученый ничего лишнего не говорил, был предельно собран. Быть может, грозящая опасность так преобразила толстолобика, а может, он всегда таким являлся, да я не замечал. В темной кишке коридора что-то зашуршало, Я выругался, понимая, что гарнитура переговорного устройства, так необходимая снаружи, мешает отчетливо слышать эти осторожные шорохи. «Профессор, вы когда-нибудь бывали в зданиях с такой планировкой?» «Нет, Александр», — срывающимся от страха голосом пролепетал ученый. «Значит, надо прорываться наружу. Кто знает, сколько язвенников тут трется». «А камень?» На миг в голосе Шилова возмущение затмило страх. «К черту камень! Жизнь дороже!» Я повел фонарем в сторону, выхватывая из темноты испещренные оспинами пулевых попаданий стены. Луч этого фонаря был куда мощнее, чем подствольного, закрепленного на граче, и яркий сноп света без труда добрался до конца коридора, лизнув дальнюю стену. Никого. Там кто-то был. Я не столько пытался объяснить ситуацию Шилову, сколько стремился убедить в этом себя. «Я вам верю, Александр. Мне тоже сейчас показалось, что там кто-то есть». «Где?» Внутри у меня все похолодело. «Там!» — Шилов указал туда, откуда мы только что пришли. «Этот коридор идет по кругу, по всему зданию», — понял я. Язвенник не смог пробиться напрямую и решил нас обойти. Мою догадку разбил дребезги звук шагов, раздавшийся сразу с обоих направлений. По коридору с двух сторон к нам кто-то приближался. Причем шли неизвестные без спешки, чеканя шаг по бетонному полу. Шли так, будто знали, что жертвам уже никуда не деться. «Комнату! Живо! В какую? В любую! Любить вашу душу!» Я распахнул ближайшую дверь и вбежал в захламленное помещение. Следом туда ворвался ученый. Лучи фонарей шарили по пустым столам, освещали раскиданные по углам стулья. Я с грохотом захлопнул тонкую фанерную створку. Дверь, как и все прочие в этом здании, открывалась вовнутрь, что давало нам возможность заблокировать ее одним из столов. «Профессор, надо пододвинуть!» — начал было я, но в этот момент снаружи по двери нанесли такой сокрушительный удар, что она слетела с петель, а меня отшвырнуло в сторону. Фонарь покатился по полу, и вокруг заплясали ломаные тени. «Это!» — профессор указывал на зияющий чернотой проем. «Светите туда! Любить вашу душу!» За ремень подтянул к себе выроненный при падении автомат и обратил вал в сторону опасности. За порогом было темно и тихо. «Светите!» — я сказал. Профессор послушно поднял пистолет. «Никого!» «Это был мутант, Александр?» — заикаясь, произнес он. «Ага, Муму. Только понять бы, какой именно Муму». Я вскочил на ноги, шагнул к своему фонарю, и когда наклонился, чтобы его поднять, мой взгляд скользнул по внешней стороне двери, на тонкой филенке которой отпечатались борозды от когтей. Это точно не язвенник. А кто? А черт его знает. Никогда раньше ничего подобного не видел. У упырей и то когти поменьше будут. «Сначала неизвестная аномалия, теперь неизвестный мутант», — бубнил тем временем Шилов. «Давайте все же найдем предмет наших чаяний и выберемся отсюда». «Фига себе, как все просто!» — я усмехнулся. «А тварь, которая ждет нас снаружи? Скажем этому мутанту, извини, брат, нам некогда?» «А что, если там никого нет?» «Где там? У вас в черепной коробке?» — зло бросил я, не сводя глаз с провала двери. «Там у вас точно не все дома». Профессор не обиделся. Впервые за все время нашего с ним похода он будто бы пропустил мимо ушей мои раздраженно-язвительные реплики. «Это все из-за аномалий, через которые мы с вами прошли, Александр, галлюцинации. С капитаном Валерьяновым наверняка было то же самое. Вы же сами говорили, что если бы мы пробыли в зоне действия чуть дольше, то повторили бы их судьбу, а так лишь галлюцинациями отделались». «Нехило нас торкнуло, профессор, если я чуть сам себе голову не расшиб, летая по комнате вместе с дверью. Галлюцинации и навязчивые идеи могут быть очень сильны. Вот только глюков нам не хватает для полного счастья», — буркнул я, теребя вспотевшей рукой приклад автомата. «Но в коридоре какая-то тварь из плоти и крови, и когти такие, что...» Я все еще держал дверной проем под прицелом, оглядываясь, что можно использовать для постройки баррикады. «Давайте рассуждать логически, Александр». Тем временем бубнил профессор. «Мы слышали топот людских ног, а видим следы когтей. Это не может быть реальностью». «Или это Перис Хилтон?» Я прикинул, получится ли сдвинуть с места огромный до потолка шкаф, забитый книгами. Если удастся, баррикада будет на зависть. Сможем хоть от слона отгородиться. Посидим в комнате до прихода подкрепления. А уж клапан вооружит ребят серьезным калибром и через час-полтора зачистит здание. А пока нужно сдвинуть шкаф, вон ту тумбу и... Я замер, глядя на сочащийся по периметру мерным желтоватым светом прямоугольник в конце стены. Вторая дверь. «Профессор, держите вход под прицелом». Шаг назад, второй, третий. Как мы ее только сразу не заметили. Чертовщина какая-то. В большинстве комнат, которые проверили, не было ничего подобного, а тут дернул на себя тонкую филенку. Уходящие вниз бетонные ступени слабо освещались льющимся из подвала бледным светом. «Профессор, живо сюда!» — гаркнул в гарнитуру. «Я, кажется, нашел вашу мечту. Помогите мне забаррикадировать дверь в коридор и спустимся». «Вы же сами сказали, что нужно бежать», — попытался возразить Шилов. «Куда? В лапы неведомой твари? Давайте подвинем шкаф и полезем в ад любить вашу душу». «Иногда все складывается настолько удачно, что диву даешься. Минуту назад ты думал, что выхода нет, паника брала верх. А теперь ситуация выправляется. Не раз я слышал, что в зоне не бывает совпадений, и если все идет одно к одному, значит, так хочет она. Хотела загнать нас в эту комнату, отправила мутанта погонять бестолковых людишек по коридорам. Захотела указать на подвал? Какой бред! Что я вообще несу?» Прежде чем спускаться по лестнице, вызвал клапана, обрисовал ситуацию с бегающим по коридорам мутантом. Тот отреагировал не сразу, ответил хрипло, словно только что ворочил каменные глыбы. Видать, катание по зоне измотали моего заместителя в конец. «Понял, командир». Было слышно, как он говорит кому-то. «Нашли они подвал. Отправляю к вам Клюва и Бакса. Мы уже отыскали путь между аномалиями, отметили его вешками. Ребята будут возле здания. Только пусть идут аккуратнее. Есть вероятность, что вся низина – одна сплошная аномалия». «Понял», – протянул клапан. «Пятой точкой почуяли?» «Ей самой. Датчики чудят, пусть будут посторожнее с показаниями приборов». «Понял. Ребята уже мониторят ситуацию». Я не хотел, чтобы парни шли в аномалию, точнее, вместо ее предполагаемого нахождения, но выбора не было. Нам с Шиловым предстояло забраться в подвал, увидеть его мечту, скорбящий камень, или ничего не увидеть и топать обратно. Учитывая, что по зданию может рыскать мутант, наши шансы на безопасный обратный путь невелики. А двое автоматчиков, прикрывающие отход, меняли ситуацию. В конце концов, что я так за них переживаю? Даже больше, чем за себя самого. Они для этого и предназначены – прикрывать командира и рисковать жизнями. Держа винтовку на изготовку, двинулся вниз по лестнице, но не успел преодолеть и половину пути, как замер и выругался. Камень был именно там, где и должен был быть по рассказам Тарантула. Он стоял в центре подвального помещения, напоминая огромный кусок сливочного масла, оставленный в жаркий день на солнце. По желтоватым граням медленно скатывались на пол, загустевая, капли непонятной жидкости. Изначально такого же цвета, как и камень. По мере затвердевания они приобретали янтарный оттенок. Несколько самых крупных, размером с теннисный мячик, лежали у самой лестницы и пульсировали, излучая ровный оранжевый свет. Сам камень тоже светился, как тусклая луна в ночном небе, холодно и пугающе. «Вы видите это?» Ученый завороженно смотрел на матовую поверхность загадочного возвышения. «Вижу. Как он прекрасен. Воистину природа щедра на сюрпризы. А еще 40 минут назад считал, что наука щедра». Шилов сел на ступеньку, достал из рюкзака детектор и принялся стучать по клавиатуре. «Это оно?» Я переводил взгляд с ученого на поблескивающий предмет искания. «Профессор, это оно?» «Оно, оно. Датчик молчит. Эми ниже нормы. Оно!» Шилов аккуратно извлек из рюкзака очередной прибор, расправил усики внешней антенны. «Я до того, как надел погоны, 3 года был сталкером. Добывал артефакты, резал клыкастых тварей. Многое повидал, но это...» «Протуберанец ноосферы, наверное», — голос Шилова дрогнул. «Многие ведь читали Стругацких, играли в игру про зону. Вот ноосфера и материализовала чаяния людей». Датчик, закрепленный на запястье профессора, заверещал. Он взглянул на мигающий дисплей, покрутил колесико регулировки на странном приборе с антенной и, наконец, изрек. Молекулярная структура, согласно показаниям, довольно плотная. Компоненты не определены. То есть мы не знаем, из чего эта фиговина состоит и как действует. Действует? Ученый прищурился. Неужели, Александр, вы верите в историю про золотую рыбку и скорбящий камень? Мне, например, импонирует теория профессора Дугина о ноосферных протуберанцах, проецирующих человеческие настроения, но не выполняющих их желания. Ведь если вдуматься, как может единое информационное поле обработать посыл нейронов отдельного человеческого мозга и материализовать чаяние этого человека? А структура и впрямь странная. Датчик фиксирует соединение на основе кремния. Вот в такие моменты я понимаю, как ничтожны хомо, которые нарекли себя сапиенс. Ага, ничтожны. Я иронично улыбнулся и перевел взгляд на поблескивающий влажными гранями камень. Раз уж он существует, то... Да-да, поражен не меньше вас. Шилов снова принялся кивать. Я 5 лет изучал физические особенности аномалий. 5 лет впустую. Мы ведь так и не разобрались, каким образом, например, генерируются электрические заряды внутри энерго. Если бы камень мог исполнять желания, как в сталкерских легендах, и что бы вы загадали, профессор? Найти его на 5 лет раньше, когда я только прибыл на рубеж. Найти и всесторонне изучить. Он встал, спустился с лестницы, шагнул к мерцающему изваянию и протянул ладонь, намереваясь дотронуться до его поверхности. «Не смейте!» — рявкнул я, предостерегая ученого от необдуманных действий. «А так притягательно!» — Шилов глубоко вздохнул. «Идемте, профессор, нам нельзя здесь задерживаться. Сейчас ребята прикончат мутанта, и мы сможем выйти». Развернувшись, я стал подниматься по лестнице. «Камень существует, остальное не наше дело». «Нет, профессор, я...» «Не оборачивайтесь, Александр!» За моей спиной щелкнул предохранитель пистолета. «Какого черта?» «Не оборачивайтесь!» Голос ученого сделался мягким, тихим, будто обращался он не к офицеру спецподразделения, а к 5-летнему ребенку. «Я и не оборачиваюсь, стою на месте. Вашу душу, доигрались!» Я слишком долго шел к своей мечте, чтобы останавливаться в шаге от ее воплощения. Прозвучал его спокойный, но уже с нотками металла, голос. Глубоко вздохнул. Пальцы левой руки коснулись ребристой рукояти ножа. Меня на мгновение бросило в круговорот мыслей, но баритон Шилова отрезвил, вернул в реальность. Я знал, что она будет здесь, мечта всей моей жизни. Мое чудо. Вы же сказали, что это лишь проекция человеческих желаний. Разве не так? Это было предположением. Послышался шорох, ученый подошел вплотную к камню, не опуская пистолет. Мне лишь нужно дотронуться до мечты, чтобы все выяснить. Сделайте милость. Средние указательные пальцы сжались на черной тряпице, обмотанной вокруг рукояти ножа, и тяжелый СМЕРШ приподнялся в ножнах как раз настолько, чтобы можно было выхватить его и нанести удар. Удар кому? Полоснуть ножом сотрудника НИИ аномалистики? Нет уж, увольте. Я еще не выжил из ума, чтобы резать глотки спятившим ученым. Не он первый слетает с катушек. На моей памяти таких было 5. Прикончишь, потом не отпишешься. Особисты с рубежа и слушать не станут объяснения бывшего сталкера. Упекут за убийство и прикроют дело. Главное сейчас выбить у него из рук пистолет. «Застывшие шарики смолы», — бурчал Шилов. «Это ведь и есть артефакты, слезы камня». Я резко прыгнул за бетонную плиту лестничного пролета, где оставалось достаточно места, чтобы укрыться от пуль. Оказавшись в безопасности, за преградой, выдернул из ножен хищно блеснувший клинок. «Вернуть все», — не заметив моего маневра и завороженно глядя на камень, бубнил профессор. 5 лет. Я увидел, как Шилов, бросив пистолет, стягивает с рук перчатки и, выскочив из укрытия, ринулся к нему, но тот уже коснулся обеими ладонями бледно-желтой поверхности. Ничего не произошло. Не было ни грома, ни молний. Лишь растрепанный человек, хлопающий ладонями по огромному светящемуся булыжнику. «Оказывается, она совсем холодная», — произнес уже прежним живым и надрывным голосом Шилов после минутного молчания. «Моя мечта». Ваша мечта мертва. Окоченевший труп, а не мечта. Я медленно приблизился. Когда мы вернемся в базовый лагерь, буду вынужден доложить руководству о произошедшем здесь инциденте. Шилов повернул ко мне голову, безразлично кивнул. Вы могли меня убить, профессор. Прошел мимо него, поднял с пола пистолет. Я? Нет, что вы. Я лишь хотел осуществить свою мечту. Она была так близко. Он отпрянул от камня и поглядел на меня. Растерянный, измученный, бледный. Идемте, я указал на выход. Разбираться в сути случившегося будем на базе. Меня будут судить? Шилов как-то сразу сгорбился, руки его дрожали. Просто не знаю, что на меня нашло. Я уже не слушал его, поднимаясь по лестнице. Ученый семенил следом, что-то бубня. Тяжелый день, чертовски тяжелый. Когда тебе в спину нацелен пистолет, ощущение такое, будто в любой момент грянет выстрел. А выстрела все нет. И это томительное ожидание страшнее всего. Ну, да ничего. Все могло быть гораздо хуже. Странное существо, загнавшее нас в нужную комнату, не разодрало, аномалии не превратило в зомби. Можно сказать, легко отделались. Сейчас ребята входят в здание. Через пару минут они укокошат когтистую тварь и вытащат нас Шиловым наружу, а затем в бар. Не знаю, что со мной, продолжал гудеть на одной ноте ученый. Это все камень. Камень? Я резко остановился. Мурашки побежали по спине. Все внутри сжалось и похолодело. Камень. Вот в чем дело. Он как-то повлиял на Шилова. Он. А что с Шиловым? Где его вечный Александр? Почему нет больше прежней учтивости? Кто вы? Произнес я чуть слышно. Ученый замер, удивленно глядя на меня. В свете тактического фонаря его вытянутое лицо казалось искусственной маской. Глаза были мертвыми, затуманенными. Кто вы? Повторил я более настойчиво и навел ствол пистолета на спутника, ловя его голову в ложбинку прицела. «Моя фамилия Шилов», — неуверенно произнес ученый и попятился. «Я? Что с вами? Что вы такое делаете?» Глаза его округлились. Я не спеша переводил ствол пистолета вслед за спускающимся в подвал человеком. «Стойте на месте, профессор! Стойте любить вашу душу! Кто вы?» Шилов снова шагнул назад, не удержался и сверзился вниз, распластавшись на бетонном полу. Странные приборы, которыми он измерял параметры камня, выскочили из раскрывшегося рюкзака и заверещали, разлетевшись в разные углы подвала. Не камень был источником аномальной энергии, а профессор Шилов. Или все же виной всему странная находка? Я пытался убедить себя, что профессор в шоке, поэтому ведет себя так странно. Но внутренне понимал, что уже принял решение. Словно кто-то подталкивал меня к такому финалу, заставляя совершить непоправимое. «Кто вы?» — вновь произнес я, глядя на приподнявшегося с пола ученого. «Что с вами такое?» — непонимающе выпалил он. «Я вас чем-то обидел, да? Простите, я не хотел напугать вас. Просто...» «Снимите маску, профессор!» Я шагнул вниз по лестнице. «Хочу видеть ваши глаза». «Вы не в себе!» Поднявшийся было на ноги, Шилов упал на пятую точку, попытался отползти к камню, но не успел. Я боялся, что вот сейчас ученый скажет привычное «Александр». «Давай», — шептал внутренний голос, — «ты же уверен, что он мутант. Смотри, как блестят глаза. Ему нужно всего ничего, чтобы до тебя дотянуться. Стреляй, пока есть возможность. Ну же». Пистолет дважды подпрыгнул в моей руке. Пахнуло порохом. Заметалось под сводами подвального помещения испуганное эхо. Профессор скрючился, завопил. С лестницы мне не было видно, как сильно его зацепило, но нечленораздельные хрипы, походившие скорее на утробный звериный рык, убеждали, что ранение не смертельно, а существо в подвале уже не Шилов. «Александр!» — прохрипело существо. «С вами то же, что было со мной!» На миг в голове мелькнула предательская мысль. А что, если он прав? Ведь с профессором 5 минут назад творилось непонятное. «Алекса!» — вновь захрипел Шилов, но я уже бегом поднимался по ступеням. Когда оказался наверху, ожила рация. «Жора, прием! Что там у вас?» — раздался в наушнике голос клапана. «Профессор застрелился», — произнес я, едва разлепив пересохшие губы. «Ого! Командир, это вы?» Огребете от особистов по полной программе, когда вернемся. Знаю. У вас что? Ребята выдвинулись к вам. Ждите. Командование требует подтверждения. Вы обнаружили камень? Я обернулся, глядя на мечту профессора Шилова, и произнес. Здесь пусто. Нет никакого камня. Профессор увидел, что его нет, и застрелился. Понял вас, Жура. Но нам ведь необходимо доставить тело Шилова в лагерь. Это невозможно. Я сдернул с лифчика разгрузки две зажигательные гранаты. В подвале пожар. Принято, командир. Выбирайтесь оттуда. Ребята зачистят холл. Выходите. Как раз этим и собираюсь сейчас заняться».